Жизнь и философические мнения пингвина. Примечание. Первоначально Эцель Сталь планировал назвать рассказ «Исповедь пингвина» к сведению животных особо чувствительных. В издании 1854 года к рассказу сделано примечание, в котором автор прямо объясняет, что главным объектом его полемики и насмешки в этом рассказе были идеи фурьеристов, поскольку ему тогда казалось, что они стремятся ограничить человеческую свободу. Однако теперь, в 1854 году, когда фурьеристы пострадали за проповедь своих идей, Эцель имел в виду судьбу самого активного последователя Фурье, Виктора Консидерана, вынужденного, как и он сам, после прихода к власти Наполеона III покинуть страну. Он задним числом приносит им извинения. Впрочем, текст рассказа он оставил без изменений. Конец примечания. Эпиграф. «Стоит ли искать счастье?» — спросил я у зайца. «Ищите», — отвечал он, весь дрожа. Пернатый аноним. Примечание. Уже в эпиграфе обозначен основной предмет полемики с фурьеристами. Они вслед за самим Фурье утверждали, что человек рождается ради того, чтобы жить счастливо, а не для того, чтобы всю жизнь страдать. Выпущенная в 1838 году и выдержавшая до 1842 года 5 изданий книга пламенной последовательницы Фурье Зои Гатти де Гамон «Фурье и его система» начинается так. «Человек на этой земле жаждет счастья. Это неутолимое желание терзает его и толкает на поиски благ, каких он лишен. Счастье в земной жизни недосягаемо», сказали моралисты и все, кто страждет, твердят за ними, «счастье в земной жизни недосягаемо». А между тем жажда счастья в сердце человека – неистребимо. Все, что нужно для счастья, согласного с нашими желаниями и нашими возможностями, существует в земной жизни в нас и вне нас. Эцелевский пингвин вполне по-фурьеристски ищет счастье, но приходит к гораздо менее оптимистическим выводам. Конец примечания. Глава первая. «Если бы я не родился на юге, под палящими лучами солнца, которое своим теплом помогло мне явиться на свет и которое, следственно, приходится мне родителям в такой же степени, что и тот бравый пингвин, который оставил в песке яйцо, с очень твердой скулупой, которую мне пришлось проткнуть». Примечание. Некоторые детали из жизни пингвинов, рождение из яйца, способность скатываться с высоких скал к морю и пускаться вплавь вполне достоверны с точки зрения зоологии. Но вот полное одиночество юного пингвина – деталь вымышленная. В реальности пингвиненка после того, как он выходит на свет из яйца, первое время носит в специальной брюшной сумке один из родителей. Конец примечания. И если бы вдобавок я был расположен отпускать по столь серьезному поводу низкопробные шутки, я бы сказал, что родился под несчастливой звездой. Но поскольку родился я, как уже было сказано, под ярким солнцем, то есть при полном отсутствии звезд, как счастливых, так и несчастливых, я ограничусь лишь утверждением, что родился в дурной день, и я это докажу. Смотрите продолжение моих приключений. Когда я, наконец, сумел выбраться из скорлупы, в которую был заключен в течение долгого времени и в которой находился в весьма стесненных обстоятельствах, то, уверяю вас, я целый час был совершенно ошеломлен тем, что со мною произошло. Должен признаться, рождение заключает в себе нечто настолько неожиданное и настолько новое, что даже имеем мы в 100 раз большее присутствие духа, чем имеем обыкновенно в такого рода обстоятельствах, все равно наши воспоминания об этом моменте остались бы чрезвычайно туманными. Право, подумал я, когда пришел в себя, хотя из себя не выходил. Кто бы мог подумать еще четверть часа назад, когда я лежал, скорчившись и не шевелясь в этой чудовищной скорлупе? Кто бы мог подумать, что я, которому было так тесно в родном яйце, найду место, где мне станет очень просторно? Не хочу кривить душой, поэтому признаюсь, что зрелище, открывшееся моим глазам, когда я открыл их впервые в жизни, не столько восхитило, сколько удивило меня, и что, увидев над головой круглый небесный свод, я поначалу решил, что просто-напросто переселился из бесконечно малого яйца в бесконечно большое. Признаюсь также, что я вовсе не был в восторге от того, что явился на свет, хотя в первую минуту решил, что все представшее моим глазам принадлежит мне, а земля только для того и была создана, чтобы служить подставкой для меня и моего яйца. Простите подобную гордыню бедному пингвину, который с тех пор имел множество причин от нее исцелиться. Когда я догадался, для чего могут мне пригодиться глаза, иначе говоря, когда я внимательно огляделся по сторонам, то обнаружил, что нахожусь в таком месте, которое, как я позже узнал, именуется расщелиной в скале, неподалеку от такого места, которое, как я позже узнал, именуется морем, и что я один на всем белом свете. Итак, скалы и море, камни и вода, бескрайний горизонт. Одним словом, необъятные просторы, а посередине я сам — крохотный атом. Вот что я увидел поначалу. Больше всего меня поразила огромность всего этого. И я тотчас спросил сам себя, отчего же мир так огромен? Глава вторая. Этот вопрос был первым, который я задал сам себе. Сколько раз впоследствии случилось мне его повторить, и сколько еще случится? И в самом деле, зачем мир так огромен? Разве маленький, совсем маленький мир, в котором нашлось бы место только для друзей, только для тех, кто любит друг друга, не был бы в 100 раз лучше этого огромного мира, этой бездонной пропасти, где все пропадает, все перемешивается, где находится место не только для созданий, которые друг друга ненавидят, но вдобавок еще и для целых народов, которые друг друга обкрадывают, мучают, убивают, пожирают, для враждебных родов и видов, которые друг друга истребляют, для противоположных аппетитов, наконец, для несовместимых страстей и, что еще хуже, для животных, которые вдыхают один и тот же воздух, созерцают одну и ту же луну, одно и то же солнце и одни и те же звезды, а затем глупейшим образом умирают, так и не встретившись друг с другом. Я обращаюсь к вам всем, пингвины, читающие эти строки, добрые мои друзья, вообразите маленькую землю, например, такую, где имелась бы всего одна маленькая невысокая горка и один маленький лесок с молодыми зелеными деревцами, на которых расцветали бы прекрасные цветы и вырастали прекрасные плоды, делающие честь приютившим их ветвям. А в этом маленьком леске 1-2 дюжины прелестных гнездышек, а в них добрые и веселые птицы, элегантно одетые, пышущие здоровьем, могущие похвастать ярким оперением, красивыми очертаниями, изящными повадками, одним словом, всеми возможными прелестями. А вовсе не пингвины-голодранцы вроде вас и меня. А в каждом из этих гнездышек сердца сливаются воедино, на глубине покоятся несколько яиц, снесенных ласково и нежно. Вообразите все это. И скажите, разве маленькая земля, устроенная подобным образом, не подошла бы вам, а заодно и всем на свете? Кто, скажите, стал бы возражать против такой уютной маленькой земли, против такого маленького леска, против таких прекрасных деревьев, против этих удивительных птиц, связанных узами любви, обожания и дружбы? Кто произнес бы против этого хоть одно слово? Уж разумеется, не я, пишущий эти строки, и очень надеюсь, что не вы, их читающие, ибо если это будете вы, что ж, тогда я постараюсь вас прогневить. Я скажу вам, чего бы мне это ни стоило. Идите к черту! Вы меня обманули! Вы вовсе не пингвины! Закройте эту книгу! Отныне мы с вами в ссоре! Прости, друг читатель. Прости. Привычка к одинокому существованию сделала меня ворчливым, даже грубым, и я забылся и забыл, что не имеет права забываться тот, кто находится наедине с вами, о могущественный читатель. Глава третья. Должен сказать, что поскольку в ту пору я знал довольно мало и даже не знал, как считать до двух, я не удивлялся тому, что я один на всем белом свете, ибо даже не подозревал, что может быть иначе. Итак, я не стал жаловаться на свою горькую долю, а между тем случай был самый подходящий. Чуть позже я бы не приминул им воспользоваться. Жаловаться так приятно, что порой мне казалось, именно в этом и заключается счастье. Я прожил всего один час, а уже успел познать холод и жару, то есть всю жизнь, как она есть. Внезапно солнце скрылось, и скала моя из обжигающей сделалась такой холодной, как если бы в одно мгновение превратилась в ледяную гору. За неимением лучшего я решил пошевелиться. На плечах и боках у меня имелось нечто, и я предположил, что оно приделано там не зря. Я как мог помахал этими маленькими ручками или маленькими крылышками, этими квази-ногами, дарованными мне природой, которая, на мой взгляд, слишком давно, но не слишком заслуженно пользуется репутацией нежной матери, равно любящей всех своих детей, и ценою долгих усилий, наконец, сумел скатиться с вершины моей скалы. Таким образом, мой первый шаг в жизни — привел к падению. Говорят, труден только первый шаг. Если бы. Я прибыл к месту назначения едва живым и сильно помятым. Поскольку я был еще совсем дитя, я стал колотить слабым клюбом бесчувственную землю, столкновение с которой причинило мне столько боли и причинил себе боль еще более сильную. Это навело меня на мысли. «Пожалуй, — сказал я себе, — не нужно доверять первому побуждению, а прежде чем начать действовать, стоит подумать». Тут я впервые всерьез заинтересовался предназначением пингвина. Не то чтобы я имел хоть малейшую склонность к философии, но если оказываешься перед необходимостью жить, не имея к тому никакой привычки, приходится кое-как раскидывать умом. Что есть добро? Что есть зло? Что есть жизнь? Что есть пингвин? Я уснул, не успев разрешить ни одного из этих важных вопросов. Какая прекрасная вещь — сон. Глава четвертая. Проснулся я от голода. Забыв предыдущее решение, я не стал спрашивать себя, что такое голод, и употребил несколько раковин, которые, как мне показалось, были рассыпаны на песке исключительно ради моей пользы. Для первого в моей жизни завтрака, не озаботившись никакими предварительными размышлениями насчет возможных опасных последствий этого поступка, я был тотчас наказан, ибо в невинности своей глотал пищу слишком быстро и едва не подавился. Не стану вам рассказывать о том, как я постепенно научился пить, есть, шевелиться, ходить, поворачивать направо или налево, измерять расстояние на глаз, понимать, что не все пингвину масленица, спускаться и подниматься, плавать и ловить рыбу, спать стоя, довольствоваться малым, а порой вовсе ничем и прочее и прочее. Вам довольно будет знать, что каждое из этих умений стоило мне бесчисленных мук, невероятных злоключений, неслыханных испытаний. Таким образом, прекраснейшие дни своей жизни я провел в поте лица и постепенно сделался толстым и жирным пингвином в расцвете лет. Глава 5. Как ты относишься к пингвинам, всемогущий Господь? Как поступишь с ними в день страшного суда? О чем ты думал, когда посулил живым существам воскресение во плоти? Неужели для твоей славы было так необходимо создать птицу без перьев, рыбу без плавников, двуногая без ног? Если это называется жизнь, не однажды восклицал я требую, чтобы меня вернули назад в яйцо. Однажды я так много думал, что заснул, и сквозь сон услышал шум, который не был ни шумом волн, ни шумом ветра, ни каким-либо иным известным мне звуком. «Проснись», — внушала мне деятельная половина души, та, которая, кажется, никогда не спит, и которую некая сила заставляет беспрестанно бодрствовать ради нашего спасения или нашей погибели. «Проснись», — говорю тебе, — «дело того стоит. Ты увидишь нечто очень любопытное». «Разумеется, я не проснусь», — отвечала, не просыпаясь, — «другая, превосходная половина души, та, которой мы обязаны способностью спать в любых обстоятельствах. Я не любопытна и ничего не хочу видеть. Я и так уже видела более чем достаточно». Первая половина продолжала настаивать, но сонливица по-прежнему сопротивлялась. «Хороша бы я была, если бы ради такой малости прервала столь сладкий сон. Вдобавок я ничего не слышу. Вы хотите меня обмануть? Этот шум не настоящий. Я сплю, я вижу сон, вот и все. Оставьте меня в покое. Разве есть в мире что-нибудь лучше, чем хороший крепкий сон?» И поскольку я в самом деле хотел спать, я старался закрыть глаза как можно крепче и цеплялся за ускользающий сон, охраняя его так трепетно, как делают настоящие любители поспать даже тогда, когда спят без задних ног. Но, по всей вероятности, мне на роду было написано проснуться. Увы, увы, в конце концов я проснулся. Что сталось со мною, считавшим себя самым достойным в мире животным, да, пожалуй, и единственным животным во всем мире? О, как я заблуждался! Что сталось со мною, когда я заметил полдюжины прелестных живых существ, которые разговаривали, летали, смеялись, пели, болтали, имели перья, имели крылья, имели ноги, одним словом, имели все то же, что и я, но только доведенное до такого совершенства, что я ни на секунду не усомнился в их принадлежности к какому-то иному, более совершенному миру. Я решил, что они родились на Луне или даже на Солнце, и лишь какая-то непостижимая случайность забросила их на мгновение в окрестности моей скалы. Существа казались весьма занятыми и в самом деле были заняты. Они играли и предавались игре с такой страстью. Они владели своим телом так безупречно и легкими крыльями рассекали пространство снизу вверх и сверху вниз с такой гибкостью и такой живостью. Они так сильно превосходили все, о чем мог помыслить самый смелый мечтатель, что я даже не испытывал чувства зависти. Поначалу они меня не заметили, а я застыл в своей расщелине и не мог сдвинуться с места. Но в конце концов, вдохновляемый разом и счастливым видом неизвестных существ и пылом юности, и, главное, неодолимой тягой всего живого к прекрасному, которая, как я убедился впоследствии, есть истинный царь земли, устремился к ним, совсем потеряв голову. «Птицы небесные!» — кричал я. «Воздушные феи! Богини! Но поскольку я долго гнался за ними и изо всех сил старался не упасть, а это стоило мне огромных трудов, я не смог больше выговорить ни слова и вконец смутился. «Пингвин!» — закричала тогда одна из незнакомок. «Пингвин!» — повторила вся компания. А поскольку все они смотрели на меня со смехом, я вывел из этого, что им не слишком неприятно меня видеть. «Любезные незнакомки!» — подумал я, после чего, набравшись мужества, поклонился им со всей возможной почтительностью и произнес самую длинную речь в своей жизни. «Прекрасные существа!» — сказал я им. «Я только что родился. Я оставил там наверху свою скорлупу, и поскольку до сегодняшнего дня я жил в одиночестве, я счастлив оказаться в столь замечательном обществе. Вы играете. Позволите ли вы мне поиграть с вами?» «Пингвин, друг мой», — обратилась ко мне та, которую я счел главной и которую, как узнал позже, звали Хохотуньей. «Ты еще не знаешь, чего просишь, но скоро узнаешь». Примечание. Хохотунья — другое название степной чайки. Конец примечания. «Никто не сможет сказать, что мы отказали в просьбе такому красноречивому маленькому пингвину. Ты хочешь играть? Играй!» И с этими словами она крылом втолкнула меня в круг своих подруг. Вторая поступила так же, затем третья. Каждая толкала меня то в один бок, то в другой. «Выходит, я уже играл. Я больше не хочу играть», — сказал я, когда смог выговорить хоть слово. «Фу, какой скверный игрок!» — воскликнули они все разом. А потом вновь начали игру и играли до тех пор, пока я, выбившись из сил, испытав унижение, потеряв надежду, не свалился на землю. «Вы, кого я уважал!» — закричал я. «Вы, кого любил! Вы, кого обожал! Вы, кого считал великолепными!» Но как выразить то, что я испытывал? Та самая, которая назвала меня «Пингвин, друг мой», и которая, однако, третировала меня сильнее всех, заметила мои страдания и раскаялась в своей жестокости. «Прости меня, бедный пингвин», — сказала она. «Мы чайки, чайки-хохотуньи, и мы не виноваты в том, что мы такие злые, потому что нам, возможно, на роду написано не быть добрыми». И с этими словами она приблизилась ко мне с таким добрым видом, что как бы она ни убеждала меня в обратном, я не мог усомниться в ее совершеннейшей красоте и доброте. Я тотчас позабыл все свои обиды. Однако жалость зачастую оказывается лишь мимолетным раскаянием жестокого сердца, и то, что я принял за нарождающуюся симпатию, было всего лишь уколом совести. Поэтому лишь только прекрасная хохотунья увидела, что я утешился, она улетела вместе со своими товарками. Это внезапное исчезновение поразило меня до такой степени, что я не смог помешать ему ни словом, ни жестом. Я вновь остался один. А это означало, что отныне каждый мой следующий день был печальнее предыдущего, ибо с той минуты одиночество сделалось для меня нестерпимым. Глава 6. Говоря коротко, я был безумен, потому что влюблен. А это в сущности одно и то же. Я не мог себе простить своего бессилия. Отчего я только страдал, но не сумел удержать возлюбленную? «Нашел время страдать», — укорял я себя. «Ты просто глуп. Нужно было добиться, чтобы она тебя полюбила. Но хотел бы я посмотреть, как вы все, те, кого не любят, добьетесь, чтобы вас полюбили». Я бросал себе такие жгучие упреки и так остро чувствовал свою вину, что примирился с самим собой очень нескоро. Я горевал так сильно, что не мог ни пить, ни есть. Я проводил дни и ночи на одном и том же месте и в одном и том же положении, не смея ни шевельнуться, ни вздохнуть. Ибо мне казалось, что если я притаюсь, моя неблагодарная возлюбленная может вернуться. Порой я закрывал глаза и старался не открывать их как можно дольше. «Быть может, — говорил я себе, — когда я их раскрою, то увижу перед собой ее, ведь точно так же она предстала перед моим взором впервые. Меньше всего я страдал на берегу моря. Не знаю другого места, где было бы так хорошо предаваться печали. В самом деле, разве это бескрайняя водяная гладь не походит на наши бесконечные мучения? Я без устали всматривался вдаль, моля горизонт вернуть мне то, что он уже у меня, и отнял, и, отыскивая в небе точку, где исчезла моя возлюбленная, «Вернись!» — восклицал я. «Ведь я тебя люблю!» Я был уверен, что каково бы ни было расстояние нас разделяющее, такая просьба должна быть удовлетворена. И потому, когда я видел, что возлюбленная моя не возвращается и не вернется, я падал навзничь и поднимался лишь для того, чтобы позвать ее снова. «Больше я так жить не могу», — сказал я в один прекрасный день и бросился в море. Глава 7. Рисунок, обозначающий прыжок пингвина в море. Глава 8. К несчастью, я умел плавать, а потому моя история на этом не кончается. Глава 9. Когда я выплыл на поверхность, всякое существо один или два раза всплывает на поверхность, прежде чем пойти ко дну окончательно. Тогда, уступая своей страсти к монологам, я позволил себе задаться вопросом, имею ли я право распоряжаться своей жизнью, сильно ли пострадает земля, если на ней станет одним пингвином меньше, отыщу ли я свою неблагодарную хохотунью на морском дне среди жемчужин, а если не отыщу, то отыщу ли хоть какое-нибудь утешение, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. В общем, монолог мой затянулся, и за то время, что я его произносил, я успел оставить позади 700 ли, а решение так и не принял.